«С добрым утром, Соня!» В амулете раздался радостный голос Анастасии. Системное время показывало всего 7 утра, поэтому столь раннему звонку девушки я был, мягко говоря, не очень рад. Голосом, в котором не было ни единого намека на воодушевление и доброту, пробурчал. «Настя, ты с дуба рухнула. Что такое срочное, что ты никак не смогла дождаться обеда?» «Можно и подождать до обеда», — таким же радостным голосом ответила Анастасия. «Однако Эх-Киллер готов отвезти тебя к Трилистнику только сейчас. Выбирай сам». «К Трилистнику? Надо же тебя окончательно одеть. Но если ты устал и хочешь спать, я Эх-Киллеру так и передам. Махан занят. Он спит». «Где вы?» Сон как рукой сняло, и тут же в голове возник второй вопрос, который я не преминул задать. «Сколько будет стоить такая услуга?» «Мы в доме Трилистника. Думаю, не нужно объяснять, как туда попасть. Что касается денег, киллер дает возможность купить вещи. Покупаешь их ты сам. Решайся». «Бегу. Буду через 5 минут». Масштабирующийся предмет. С одной стороны, главная мечта любого начинающего игрока. С другой — совершенно бесполезная по своей сути вещь. Такой предмет повышал свои параметры от уровня к уровню, позволяя игроку отбросить заботы об одежде. Отбросить уровня до 250-го, когда характеристики выбиваемых в подземельях вещей увеличивались так, что масштабки можно смело выбрасывать из-за профессиональной непригодности. Однако до 250-го уровня еще дойти надо, поэтому особого выбора у меня и не было. Нагрудник, наплечник и плащ. Смотря на измененные характеристики, я нисколько не жалел о потраченных деньгах. Осталось сделать кольца. Не зря же у меня открыт второй ранг специализации, и можно идти бить кого угодно. Сейчас я напоминал мажора, вложившего в игру безумные деньги. Красиво, круто и, что самое обидное, совершенно бессмысленно в долгосрочной перспективе. Ну и ладно. Главное, предметы Трилистника невозможно сломать. Их не нужно чинить, а ремонт высокоуровневой вещи зачастую стоит дороже, чем купить ее заново. Вот и думай, что лучше. Один раз потратиться на одежду и забыть о ней, либо каждые 5-8 уровней ее менять и думать, как отремонтировать и где найти более мощную. Что бы еще придумать, чтобы перестать думать о такой трате? 1,5 миллиона золотых ушли в далекое никуда. «Настя, как ты вообще получила репутацию с Трилистником?» — спросил я, как только Эх-Киллер оставил нас одних. «Если меня кто-нибудь спросит, в честь какого праздника глава лучшего клана Малабара лично участвовал в покупке одежды, будет крайне тяжело ответить. Единственная причина, которую я видел, он уже знает о невозможности предоставить мне свиток императора о шахматах Кармадонта, поэтому делает все, что в его силах, чтобы я принял другую награду. Ибо соглашение заключено, и оно требует исполнения. Сколько я сюда не ходил, до сих пор в списке встреченных фракций они не появились. Или это тайна Феникса, скрытая за 7 печатями?» «Нет, конечно», — улыбнулась девушка. «Ничего тайного нет. Но среди кланов признано хорошим тоном не распространяться об этом на каждом углу. Дринеи, так называется раса Трилистника, не похожи ни на кого из Барлеоны. При этом живут они только в Малабаре. В библиотеке Анхурса есть книга, в которой упоминается их история. Ее нужно прочитать и идти к Трилистнику с предложением собрать осколки их мира. Лови ссылку. Дриней начинают общаться на эту тему только после прочтения этой книги. Сами осколки находятся в подземельях и добываются только рейдом. Отсюда, кстати, растут ноги у передачи репутации с Трилистником внутри клана. Но опять же, главное условие. Тот, кому ее передают, должен прочитать книгу. У меня с Трилистником в записи о встречных фракциях стоит жирный ноль. Киллер перевел все на себя. Но обратись я к Дринеям, они вновь дадут мне возможность начать все заново. Обязательно прочти книгу. Полезная штука». Вы добавили в список встречных фракций Трилистник. Откладывать в долгий ящик совета Анастасии я не стал, сразу же отправившись в библиотеку. Книга, которую советовала Настя, находилась в самом дальнем и редко посещаемом краю. Хранитель только махнул рукой куда-то вдаль, когда я попросил принести необходимую мне книгу и отправил искать ее самому. Томик оказался не очень увесистый, страниц на 100, рассказывающий о взрыве родной планеты синекожих. На единственном космическом корабле они добрались до Барлеоны, однако перед посадкой произошел такой взрыв, что все, что было у трилистника, разлетелось по материку в виде небольших осколков. На месте неудачной посадки сейчас находится огромное озеро Скорби. Его еще называют внутренним морем нашего материка. Представители трилистника, находившиеся в специальных капсулах, выжили. Однако все достояние их родной планеты было утеряно. Собственно, собрать эти осколки и помочь синекожим, если не построить, то хотя бы восстановить часть своей былой истории, суть прокачки репутации. Но каковы разработчики? Если не знать, что есть такая книга, никогда не догадаешься ее искать. Но даже если найдешь и начнешь читать, слишком скучно и занудно она написана. Словно талантливый писатель старался сделать рассказ максимально плохим. И только прочтя книгу «От корки до корки», в список фракций добавляется трилистник. Хитро придумано. «Уважаемый, нет ли у вас книги о замке Урусай?» — спросил я у гнома-библиотекаря, как только прочитал книгу о трилистнике. По словам Анастарий, о таком замке, как Урусай, вообще нет никакого упоминания, словно разработчики создали его с нуля, специально под мой клан. Но в такие подарки, учитывая наличие монстра, я не верю. «Урусай?» — удивленно переспросил хранитель библиотеки. «За последний день я второй раз слышу это название и смею заверить, оно мне неизвестно». «Второй раз?» «Один из представителей твоего клана, Великая Анастария, заходила сегодня рано утром и переворошила все записи о замках. Мне пришлось помочь ей разобраться во всем многообразии владений нашего мира и с уверенностью теперь могу сказать — замка Урусай не существует». «Хорошо», — удивился я настойчивости Насти. «Учитывая, что она меня подняла в 7 утра, во сколько же она в библиотеку наведалась?» «Есть ли список замков, находящихся возле Нарлака?» «На этот вопрос у меня тоже найдется ответ. Всего вокруг Нарлака 4 замка, один из которых практически полностью разрушен, но среди них нет ни одного, название которого хотя бы издали походило на Урусай». Анастария тоже задавала этот вопрос, поэтому мы с ней тщательно обследовали все земли. «Скажите, а замки могут менять название?» Забросил я последнюю удочку, имеющуюся на текущий момент. «Если уж Настя была здесь и не смогла, по словам библиотекаря, ничего узнать, то куда уж простым шаманам?» «Крайне редко, но бывает», — услышал я удивительную фразу. «За всю историю Малабара таких случаев насчитывалось едва ли 20. Этот вопрос мы тоже посмотрели. Ни у одного из замков, сменивших название, не было ничего схожего с Урусай». «Очень весело. Получается, не замок какой-то, а суслик. Его никто не видит, а он есть». «В то, что император мог пожаловать мне несуществующее владение...» «Стоп. Хорошо, скажите, а есть ли замок Дрангор?» «По всей видимости, вы с Анастарией очень близкие люди», — улыбнулся хранитель библиотеки. «Она задала такой же вопрос, когда собиралась уходить, и мы вновь вернулись к поиску. Да, такой замок существует недалеко от Синтаны, столицы дворфов. Замок первого уровня сейчас принадлежит империи, однако принято решение передать его во владение свободным людям. Я так понимаю, вы являетесь одним из кандидатов». «Все верно, однако меня интересует Урусай. Предположим, замок сменил имя. Как много замков первого уровня, в которых завелись монстры?» «Нет таких в Малабаре», — уже откровенно улыбаясь, отвечал мне НПС. «Не поверите, но и этот вопрос мы тщательно исследовали. Вам следовало бы вначале поговорить со своими людьми, прежде чем отрывать меня от важных дел». «Прокол, прокол и еще один прокол. Как я мог усомниться в компетенции Насти? Вероятность того, что она вывернула из хранителя все, что только можно, практически стопроцентная. Однако я занимаюсь никому не нужными поисками, словно являюсь мастером болтологии». «И среди замков Картаса Урусая тоже нет. Потому что если...» — начал спрашивать я, однако наткнулся на недобрый взгляд библиотекаря, выражающий явное негодование. «Молодой человек», — поправляя очки, произнес хранитель. «У меня катастрофически мало времени, чтобы играть с вами в игру «Найди замок». Повторяю, Урусая в Малабаре не существует. Теперь прошу меня извинить. Дела. Если у вас еще возникнут какие-то вопросы касательно этого владения, спросите у представительницы вашего клана. Она владеет куда большей информацией, чем я». До скорой встречи». Библиотекарь вскочил из-за своего стола, подхватил стопку книг и уверенной поступью направился вглубь хранилища. На его место тут же заступил сменщик, игрок, решивший изучить какой-то игровой язык. В течение месяца, если возникает желание говорить и понимать еще что-то, кроме общего наречия, игрок обязан поработать в библиотеке. Заменять НПС на стойке, возвращать книги на место, приносить их — работы хватало, учитывая, что посетителей было всегда много, как игроков, так и НПС. Вот и сейчас, привычным жестом раскрыв книгу учета посетителей, игрок вопросительно взглянул на меня, словно ожидая просьбы принести книгу. 75 уровень, маг, клан Нормандские львы. Отрицательно покачав головой, показывая, что мне ничего не нужно, я отправился на выход. Получить информацию об Урусае в библиотеке не удалось. Ничего страшного. Я знаю еще одно место, где она может быть. «Могу вам чем-то помочь?» Едва я вошел во дворец, рядом со мной материализовался распорядитель, одетый в пышный и пестрый костюм НПС. Убедившись на всякий случай, что у меня есть доступ также в кабинет императора, благо меня туда сейчас никто не пустит, двери будут заперты, я почтительно поклонился мужчине и произнес: «Мне бы хотелось встретиться с принцессой и выразить ей свою благодарность за помощь. Вам назначено?» «Нет, но...» — удивился я тому факту, что для встречи с Тишей нужно проходить такую же процедуру, как и с императором. Неужели сыграл тот факт, что у меня привлекательность упала так низко? Печально. «В таком случае ничем не могу помочь. Принцесса сейчас занята. Ближайшее окно, учитывая ее отношение к вам, через 9 дней в 16 часов. Будете резервировать время?» «Вы просто передайте ей, что с ней хочет встретиться Махан», стараясь скрыть эмоции, повторил я. «Уверен, она будет рада моему визиту». «Понятно. Резервирования не будет. Сожалею, ничем не могу помочь. Принцесса занята. Желаете посетить сад?» На всякий случай спросил распорядитель, прекрасно понимая степень моего доступа во дворец. Имея 54 открытых помещений дворца, я мог беспрепятственно гулять там, где мне вздумается. Главное, чтобы эти самые помещения были открыты, и для того, чтобы в них попасть, не нужно проходить заблокированные области. Например, одно из первых помещений, в которое игроки получают доступ, тронный зал, находится глубоко во дворце. Чтобы в него попасть, необходимо пройти через приемную, распорядительную комнату, зал ожидания, еще несколько непонятных комнат, доступ к которым открывался практически в самом конце. Игроки могли свободно бродить по дворцовому саду, наслаждаясь его красотами, посетить императорский музей, в который свозились лучшие экспонаты Малабара. Но спокойно бродить по дворцу как по собственному дому могло очень ограниченное число игроков. «Пожалуй, прогуляюсь». Принял я приглашение распорядителя, ухватившись за него как за соломинку. Очень редко, но с вероятностью более 0%, жители дворца тоже гуляли по саду. Здесь можно встретить вестников, советников, даже император не гнушался прогулками по собственному саду, позволяя себе иногда разговаривать с игроками, оказавшимися в саду. Наверняка Тиша тоже любит этот зеленый уголок дворца, раз выросла в деревне. Кто знает, вдруг повезет.